«Дунька Кулакова, Дунька Кулакова!» Я знал, что есть такая в каком-то фильме, но они имели в виду не кино, а другое. «И попробуй, не покажи, задразнят!» «Если не протянул ладони, значит, на них растут волосы!» «Все кричат: Дунька Кулакова, Дунька!» «А ты боишься протянуть трясущиеся пальцы, вдруг там и вправду растут!» «Но раньше можно было уйти домой и забыть эти глупые покупки. Теперь уходить некуда. Я валяюсь в запертом вагоне со всеми этими пацанами, которые, как звереныши, только и ждут, чтобы поймать, купить, оскорбить. Проклятые немцы! Хотя при чем тут немцы? Меня свои загнали под нижние нары. Я сплю там на полу, в темноте, которая под нарами стоит даже днем. И Колька, который здесь багует, не помог. Лег рядом из солидарности, и все. Не стал бороться, чтобы нас перевели в первую смену. Не вмешивается он и в бабские разговоры. Понятно, почему. Какие глаза были у лебеди по утрам. Чистые, светлые. Теперь и это уже в прошлом, в прекрасном, красивом прошлом. Так было. А есть темный угол под нарами, разговоры про баб и дырки вместо сучков, как будто там поселились черти из сказки. Недаром Шевро про них рассказывал, когда нужно было думать о другом, об Африке, в которую нас везут. Но снится мне не Африка, а Тамарка».